В этот же мой приезд во время одной из бесед батюшка снял с головы своей келейную шапочку и надел на меня. «Дайте-ка я посмотрю, какой моя деточка монашенкой будет». Я приняла это за шутку, потому что мысли о монашестве у меня не было. Даже больше, в начале моего знакомства с батюшкой я спрашивала его, можно ли, по его мнению, спастись в миру, потому что в монастырь я не могу идти и не пойду, как я прямо заявила ему. Хочется мне привести и ответ батюшке. Спастись в миру, живя, можно, только осторожно. Представьте себе пропасть, на дне которой клокочет бурный поток. Из воды то и дело высовывают свои головы страшные чудовища, которые так и разевают свои пасти, готовясь поглотить всякого, кто только упадет в воду. Вы знаете, что непременно должны перейти через эту пропасть, а через нее перекинута узенькая тоненькая жердочка. Какой ужас-то! А вдруг жердочка сломится под вами, или голова закружится, и вы упадете прямо в пасть страшным чудовищем? Страшно-то как! Можно перейти по ней осторожно. С Божьей помощью, конечно, все возможно, а все-таки страшно. И вдруг вам говорят, да посмотрите вон направо, в 2-3 шагах всего устроен мост на твердых устоях с железными перилами. Зачем же искушать Бога? Зачем рисковать жизнью, и не проще ли пройти тем безопасным путем? Вы поняли меня? Пропасть — житейское море, через которое всем нам надо перебраться. Жердочка — путь мирянина. Мост, со всех сторон огражденный, твердый и устойчивый, — монастырь. Я тогда ответила, что если мне недоступен этот мост, то с Божьей помощью я переберусь и через жердочку. И батюшка согласился со мной. Тем разговор о монастыре пока и кончился, и потому теперь батюшкина шутка с шапочкой меня удивила. И то сказать, целых 4,5 года прошло после этой шутки, пока она осуществилась на самом деле. И еще много предстояло пережить до тех пор. Эта вторая моя поездка к батюшке окончательно привязала меня к нему, и в дальнейшем при первой возможности я старалась попасть в Оптину. Ясно вспоминаются эти поездки, а особенно первые минуты после прибытия к батюшке. Жизнь в миру шла своим путем, а в наше время трудно прожить в миру день и сохранить чистоту мысли и совести. Заботы свои и чужие, суета и шум повседневности, постоянное отклонение от того, что сама же считаешь единым истинным, и угрызение совести за эти отклонения, желание жить настоящей жизнью ради неба и Бога, а на деле жизнь для земли и земного. И все это, нагромождаясь день за днем, окончательно подавляло дух, и казалось уж не воспрянуть ему более, уж не вернуться к светлым и святым идеалам. В таком состоянии едешь, бывало, к батюшке, и чем ближе минута, когда его увидишь, тем страшнее делается от сознания, что он увидит всю мою душу, разглядит все пятна, затемнившие ее за это время. Стыдно заглянуть ему в глаза. Страшно, что, убедившись в моей неисправимости, батюшка не захочет больше иметь дело со мной. Придешь, бывало, в знакомую хибарку, забьешься куда-нибудь подальше в угол, чтобы не так стыдно было, чтобы услышать голос батюшки раньше, чем он тебя увидит, и ждешь. Кругом женщины нищие, которых батюшка ежедневно отделял милостыней сам, а когда уставал, то через келейника. В ожидании ведут свои разговоры. Входят и выходят ребятишки, тоже ожидая старца, у которого часто находится для них или конфетка, или пряник, или просто ласковое слово. Кое-кого особенно отличает батюшка. Так одна крохотная девчоночка известна под именем Анны Сергеевны, другая, уже довольно большая, лет 10, прозвана им математикой, и на нее возлагается обязанность поровну распределить подаяние батюшки между нищими. На девочке лежит отпечаток серьезности, и она унимает расшалившихся товарок. Чувствуется, что она дорожит доверием старца, сознает себя ответственной не только за себя, но и за них. К Коридор, еле освещенный двумя оконцами, весь полон. Посетительницы изредка переговариваются. Келейник пройдет в моленную поправить лампаду, все ждут. Вот скрипнула дверь из жилого помещения. Все встали, смолкли. «Батюшка вышел! Батюшка вышел!» И все ждут, пока он помолится перед Тихвинской иконой Царицы Небесной. Поговорит и благословит ожидающих там, в передней, более почетной комнате, а потом тихо пойдет по коридорчику, останавливаясь с вновь прибывшими, говоря ласковое слово приунывшим, благословляя всех. Наконец батюшка добрался и до порога последней комнаты. В белом подряснике, в полумантии, с четками за поясом, весь светлый, беленький, и волосы, и борода, и белый подрясник, и бледное-бледное лицо. Толпятся нищие, кланяются в ноги, пришедшие за благословением. Вот и мой черед. Глубоко-глубоко в душу глядят зоркие глаза батюшки. Когда приехала? Одна? Одна, батюшка. Одна, значит, с Богом. Здорово? Спаси Господи, батюшка, здорово. Все слава Богу, значит. И там, в сердце, тоже все слава Богу. Какой страшный вопрос, что на него ответить? А батюшка сам отвечает. Видно, до гроба будем мы бороться, и все нельзя сказать, что в сердце у нас все слава Богу. Но хоть бороться-то будем. А бывало и так, что очень уж смущенная, замученная приедешь, а батюшка точно знает это, и, благословляя других, взглянет на вновь приехавшую, и весь точно засветится тихой лаской, точно обрадуется, и ничего не скажет, а на душе сразу просветлеет. И странное дело, одно-два словечка вроде. «Слава Богу, что приехала, разберемся с тобой, что там у тебя случилось». И унылое сознание полной своей неисправимости куда-то исчезает. Приходит в голову, что если не отчаялся еще во мне батюшка, так нечего отчаиваться и мне. Рех се ныне ночах. Снова кажется возможным начать новую жизнь, начать уже по-хорошему. Затихнешь как-то и водворишься в хибарке. На столе разложены книги, листочки, в окно глядит скитский цветник. Царица небесная с иконы смотрит так любвеобильно, но и немного грустно, словно скорбя о нашей немощности, слабости, бедах и напастях. Тикают часы на стене, и все-то так мирно, так тихо кругом, хотя здесь в коридоре дожидаются десятки людей. Батюшка принимает посетительниц одну за другой в своей моленной. Несколько раз пройдет оттуда на мужскую половину, а по дороге остановится то с одной, то с другой из ожидающих. К вечеру народ посхлынет, и батюшка забеспокоится, что мы устали, что проголодались, и велит подать нам угощение, чудесный скитский квас и хлеб. А то скажет: «Устали вы, пойдите отдохните, а потом часов в семь приходите, побеседуем». Этим словам, бывало, обрадуемся больше всего. Так и встают в памяти эти драгоценные вечера, которые старец дарил нам, несмотря на усталость свою после целого трудового дня. Сам батюшка сидит в своем кресле, а нас разместит кого куда, и начнет речь, а мы примолкнем, боимся слова проронить из его беседы. Взяв для начала какой-нибудь текст из Священного Писания или выдержку из какой-нибудь книги или даже стихотворение мирского писателя, батюшка вел тихую речь все о том же, о едином на потребу, о спасении бедной человеческой души, о Царстве Небесном, о борьбе с врагами нашего спасения. Теплится лампада пред образом Спасителя, моленная погружена в полумрак, из окна веет свежестью и благоуханием, а звук голоса батюшки так и идет прямо в душу, будя ее, ободряя, освежая. Хорошо зная души своих слушательниц, батюшка умел в своей беседе, незаметно для других, касаться того, что наболело то у одной, то у другой. И каждой казалось, что беседа батюшки была обращена именно к ней. Все уходили с желанием нести подольше, не давая ему загаснуть тот огонек, который был зажжен в душе умелой рукой старца. Вспоминается мне сейчас один случай. Приехала в Оптину одна монахиня, духовная дочь батюшки. Мы с ней были знакомы, а потому, обрадовавшись случаю, о житье-бытие друг с другом много разговаривали. Между прочим, монахиня эта, перенесшая много искушений от сестер монастыря, сообщила мне, что в общежитии спастись очень трудно, так как мешают столкновения сестер между собою. Не то в уединении, там спасение гораздо ближе к человеку, поэтому она решила уйти в затвор. Выстрою себе маленький домик и затворюсь в нем. На мой вопрос, как смотрит на это ее решение старец, она ответила, что не говорила еще ему об этом и почему-то боится сказать. Как-то раньше мне пришлось слышать от батюшки об опасности уединенной жизни для молодых подвижников, и потому я уговаривала мою знакомую непременно спросить батюшку, прежде чем самой решить. «Ну хорошо, вот буду на исповеди и спрошу», — решила она. Разговор этот происходил днем, чуть ли не продолжался он и вечером, пока мы пили чай, перед тем, как идти к батюшке. Пришли мы в моленную, разместились в ожидании старца, который вскоре вышел и по обыкновению начал говорить. В середине беседы вдруг спрашивает нас: «Не знает ли кто из вас монахиню Е?» Ее знали довольно многие из присутствующих. «Ведь вот какое с ней искушение. Уж кажется, она монахиня серьезная, так попалась-таки врагу на удочку. Пишет мне: в монастыре спастись невозможно, хочу в затвор уйти. Господи Боже мой, ведь что только не придет на ум человеку. Я ей писал: какой тебе затвор, да и где ты затворишься, избушку, что ли, какую себе выстроишь?» И долго еще посмеивался батюшка, покачивая головой и удивляясь, как могла поддаться на эту вражескую мысль отсутствующая монахиня. А после беседы, когда мы шли из скита, моя знакомая только вздыхала: «Ох, батюшка, и попал же он в точку. Ну уж и батюшка». И, кажется, о затворе больше не помышляла. И таких случаев было очень много. Кончена беседа. Ночь уже давно окутала скит, лес, дорожку, по которой нам надо идти. Батюшка встает со своего кресла и молится, за всех нас молится. Потом благословляет нас на сон грядущий. Поздно. Старец, видимо, устал, но всем находится у него ласковое словечко. Тепло ли одеты, не простудились бы, не боимся ли идти. Жалко уходить из этой благодатной келии. И тихо, одна за другой, выбираемся мы на крылечко, и батюшка вышел за нами, поднял голову, любуясь звездным небом, спящим лесом. «Мир вам и спасение!» — кланяется он нам, и дверь захлопывается, а мы стоим и ждем, когда щелкнет крючок, и огонек свечи, с которой провожал нас батюшка, исчезнет в окне. А свет-то не уходит, фигура батюшки появляется за окном. Высоко держит он свою свечечку, и она ярко освещает лесную дорожку, по которой мы должны идти. Поклонимся мы батюшке, он перекрестит нас еще раз, и пойдем по дорожке, оглядываясь на огонек в окне. Ведь, собственно говоря, и вся жизнь-то наша так шла. Батюшка стоял с огоньком в руке, а мы, немощные дети, ковыляли по дорогам и распутьям мира. И нет-нет, да и оглянемся на огонек. И не так страшно станет жить, когда знаешь, что где-то горит этот огонек. Страшно идти лесом, когда не светится окошко его домика. Вот и теперь ушел наш батюшка на отдых, и огонек погас в окне. Страшно идти нам лесом. Господи, помоги нам.